Глава 5. Алмаз. Каждый из нас в какие-то моменты боится смерти. Кому-то становится страшно, когда он осознает, что такое смерть. До того, как возникают депрессия, тревога и прочие проблемы с психическим здоровьем. К другим это приходит перед тем, как они находят что-нибудь, во что можно верить, будь то Бог или что-то иное. А еще есть те, кто барахтается в жизни с ужасом, ожидая дня, когда они сделают свой последний вздох. Думаю, иногда боятся не столько смерти, сколько того, как именно она наступит. Так как же умру я? Будет ли мне больно? Буду ли я страдать? Буду ли я напугана? Джиджа ощущала весь спектр этих эмоций, когда ее убил человек, которому она доверяла и о ком, вероятно, она искренне заботилась. Роман с ее преследователем Роналде не только разрушил ее брак, но и лишил жизни. Только убийцей стал не ее преследователь или муж, как можно было бы предположить, а лучший друг ее мужа, Фрэнк Сайнбург. Я долго была уверена, что меня ждет точно такая же судьба, что меня погубит мой преследователь, однако вместо этого поддалась его мрачным убеждениям и влюбилась. Я так старалась убежать от него, но теперь все, чего хочу, — это бежать ему навстречу. Всю оставшуюся поездку не издаю ни звука. По крайней мере, ничего не говорю. Мои зубы стучат всю дорогу, и в конце концов один из моих похитителей не выдерживает и добавляет мощности обогревателя. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мы останавливаемся, и тогда глубоко у меня внутри поселяется ужас. Я напряженно выпрямляюсь и жду. Мужчины выходят из фургона, и двери захлопываются за ними одновременно. Потом открывается дверь слева от меня, и влетает ледяной ветер. Грубая мозолистая рука хватает и тянет меня на себя. Словно меня держит сама старуха с косой, сопровождая на казнь. «Ай!» — взвизгиваю я, настолько мне больно двигаться. Он не обращает на это внимания и рявкает. «Пошли!» — голос Рика. Он вытаскивает меня из машины с таким усилием, будто женщина, только что попавшая в аварию, в ранах с ног до головы, сможет побороть его и вырваться. Я даже близко не понимаю, где мы, черт возьми, находимся. От очередного порыва ледяного ветра мое тело покрывается мурашками. Зубы снова начинают отбивать дробь, холод становится почти невыносимым. Черный мешок срывают с моей головы, и я вздрагиваю от света, резанувшего по глазам. На улице пасмурно, но я так давно не выходила на свет, что мои глаза сейчас слишком чувствительны даже для него. Прищуриваюсь. Мой взгляд сразу же устремляется на чудовище, возвышающееся передо мной. Рик вытягивает руку в сторону двухэтажного колониального дома, представляя его мне. Так, словно я нахожусь в пятизвездочном ресторане, а он снимает с подноса крышку, чтобы продемонстрировать лучшее блюдо, которое я отведаю в своей жизни. Я никогда не бывала в шикарных ресторанах, но, судя по видео в интернете, выглядит это как молочные пенки и палочки, завернутые в сырое мясо. То есть неаппетитно. Дом не настолько запущен, как можно было бы предположить, но все же он не в лучшем состоянии. По потрескавшейся белой стене тянутся заросли мха, и это немного напоминает мне о поместье Парсонс. Просто он не такой красивый. Будто обесцвечен всеми этими заколоченными окнами, покосившимся крыльцом и... Это что, скотч? Выглядит мило. Бормочу я. Оглядевшись по сторонам, я замечаю, что вокруг нас густой лес. Как будто этот дом оказался среди деревьев совершенно случайно. К нему через чащу идет грунтовая дорога, и, подозреваю, это единственный путь сюда и отсюда. Если только я не захочу испытать удачу в непроходимой чаще. «Пошли, дубак лютый!» — приказывает Рик, увлекая меня за собой. Рио впереди нас бросает многозначительный взгляд через плечо, а затем ведет в дом из мультика «Кураж, трусливый пес». Примечание. Американский анимационный мультсериал. Только этот вдвое больше. Представляю, какое дерьмо творится в этом доме. Там полно ужасов гораздо худших, чем когда-либо переживал этот фиолетовый пес. В моем желудке бурлят адреналин и страх. И хотя я ощущаю тяжесть внутри, это совсем не то теплое, пьянящее чувство, к которому я так привыкла. Это первородный ужас. Когда Рик пропихивает меня сквозь дверной проем и толкает вперед, этот ужас только усиливается. Несмотря на то, что воздух здесь затхлый и застоявшийся, внутри дом не похож на лабораторию по производству метамфетамина, как я предполагала. Это здание словно из 1800-х годов, с обилием деревянных конструкций, устаревшими обоями и странными углами и закоулками, в которых нет никакого смысла. Я в огромной гостиной с коричневыми, потрескавшимися кожаными диванами, потрёпанными цветочными коврами и криво висящими картинами. В углу стоит телевизор с выключенным звуком, по которому идет Том и Джерри, а над ним висит паутина. В щели забилась грязь, а все поверхности в комнате покрыты пылью. Темно-коричневый паркетный пол расшатан, покорёжен и скрипит от малейшего движения. Думаю, если бы здесь водились привидения, как в поместье Парсонс, то ни один призрак не проплыл бы незамеченным. Слева от нас обеденная зона. Повсюду раздавленные банки из-под пива, на столе иглы и трубки из-под крека и еще круглое зеркало с небольшой горкой кокаина. Я нерешительно продвигаюсь дальше. Яма ужаса все расширяется, словно пасть акулы перед тем, как она набросится на свою добычу. Здесь трудно дышать. Слабый запах плесени. И вообще весь этот дом закутан в зловещую атмосферу, как в шерстяное пальто. Тут густо, неуютно и удушливо. «Добро пожаловать в твой новый дом», — насмешливо объявляет Рио. Он наблюдал за тем, как я осматриваюсь, и, хотя прошло всего несколько секунд, я уже успела почувствовать себя неловко под тяжестью его взгляда. Прежде чем я успеваю открыть рот, из комнаты перед нами выходят трое мужчин. Судя по мелькнувшему в поле моего зрения холодильнику, это кухня. Заметив меня, смеющиеся люди замолкают. Они медленно приближаются к столу, скорее оценивая меня, чем глядя себе под ноги. «Это тот самый алмаз?» — подает голос один из парней. Зубы у него так черны, что кажется, будто его рот полон жуков. Рик подходит к столу и драматично садится. На его лице гордость. Он широко улыбается и произносит. «Вы, мать вашу, и так знаете, что это она. Макс уже расплатился, так что теперь мы можем делать все, что захотим, парни». Они аплодируют ему, а выражение лица Рио становится почти убийственным. «Грёбаные идиоты!» — бормочет он себе под нос. Затем повышает голос и напоминает ему. «Нет, ты не можешь делать все, что хочешь, ступидо! Потому что у тебя в голове огромная грёбаная мишень в форме Z». Рик беспечно отмахивается от него. «Да не волнуйся ты, Рио. Мы будем прятаться, пока этот ублюдок не сдохнет, а потом сможем делать все, что взбредет в голову. Плата за нее чертовски огромная, и к тому же мы попробуем ее сами». Под их похабными взглядами я съеживаюсь. Инстинктивно обхватываю себя руками покрепче, но это вызывает лишь несколько насмешливых ухмылок. «О, да не стесняйся, малышка. Даю слово, тебе понравится», — кричит один из них, с торчащими в разные стороны черными волосами из-за чересчур большого количества геля. Я сглатываю. В горле у меня образуется комок, поскольку мой взгляд натыкается на темно-красную лужицу на столе, которую я не заметила раньше. Даже представить не могу, от чего она. «Что, принцесса, мы недостаточно для тебя хороши?» — спрашивает Рио. Поднимаю взгляд и замечаю на его лице ухмылку. Но он напряжен, ухмылка натянута. Однако я не придаю этому значения. Мои глаза снова устремляются к луже крови. Рио прослеживает мой взгляд и поворачивается, чтобы взглянуть, на что я смотрю. Увидев кровь, он раздражается смехом. «Хочешь пари? Откуда это?» Я бросаю на него взгляд, и мое лицо искажается от отвращения. «Лично я ставлю на то, что какая-нибудь сучка потеряла свою девственность прямо здесь», — ухмыляется Рик, прикуривая сигарету. Ощетиниваюсь. В моей груди поднимается гнев. «Ты больной!» — выплевываю я голосом, полным ненависти. Рик лишь смеется и возвращается к разговору со своими друзьями. Я наблюдаю, как один из них втыкает себе под кожу иглу, когда слышу, как в дом кто-то входит. Вздрагиваю и оборачиваюсь, чтобы посмотреть, кто это, и едва не теряю голову. Через плечо мужчины перекинута девушка. Мой рот открывается, и его карие глаза упираются в меня. «Какие-то проблемы?» — рявкает он. Я отшатываюсь. Моя паника разрастается, когда я вижу, как безжизненно покачиваются конечности девушки у него за спиной. Понятия не имею, жива она или нет. Очень надеюсь, что этот тип не стал бы таскать по дому мертвую. Но опять же, эти мудаки как раз из тех, от кого именно чего-то подобного и ожидаешь. Качаю головой, потеряв дар речи, а он идет ко мне. От него несет немытым телом, но этого следовало ожидать. Выглядит он так, будто моется моторным маслом. Я никогда особо не умела следить за своим языком. Однако в доме, полном слетевших с катушек мужчин, последнее, чего мне хочется, — это испытывать удачу. Так что я молчу, даже когда он в упор смотрит на меня. «Если откроешь рот, то не удивляйся, если кто-нибудь засунет в него свой член». Мои глаза округляются, а зубы сжимаются. Он разражается хохотом. Мое сердце ускоряет темп, и я делаю несколько шагов назад. По венам разливается страх, оседает в желудке и разъедает внутренности, словно кислота. «Джерри, ее комната готова. В этот раз с чертовыми дополнительными цепями», — окликает один из типов за столом, указывая на девушку. Мои глаза становятся еще больше. Она что, сбежала? У меня так много вопросов, однако я понимаю, что задавать их не стоит. По крайней мере, она не умерла. С облегчением понимаю я. Приковывать труп было бы... Я содрогаюсь от этой мысли. Мужчина, точнее Джерри, снова взваливает девушку на плечо и без лишних слов уходит, бросив напоследок уничижающий взгляд в мою сторону. Сильно прикусив нижнюю губу, наблюдаю, как он направляется в сторону кухни. Ему повезло, что я не бросилась на него с лаем, будто собака, как мне того хочется. Я бы сделала что угодно, лишь бы заставить этого придурка подумать дважды, когда он в следующий раз соберется смотреть на меня таким образом. Но это было бы глупо, а я не могу позволить себе быть глупой здесь. Прямо перед тем, как он исчезает, я вижу, что девушка поднимает голову. Сквозь спутанные локоны светлых волос я вижу ее глаза, темно-карие, в которых горят пламя и лед одновременно. Мое сердце замирает, но упасть в желудок его заставляет жуткая улыбка. Выражение ее лица будто из ночного кошмара. Мой рот снова открывается, но прежде чем я успеваю осознать, что именно только что произошло, они оба исчезают с моих глаз. Я боюсь. Из-за нее. Из-за себя. «Не волнуйся. Если будешь хорошей девочкой и будешь делать то, что тебе говорят, мы будем держать тебя в сознании», — произносит Рио, привлекая мое внимание к себе. «Я не уверена, что хочу быть в сознании. Более того, я в 2 секундах от того, чтобы сказать ему, что эту девушку срочно нужно поместить в психлечебницу. Но учитывая, что мы уже находимся в грёбаной психушке, вслух я ничего не говорю». Он кивает головой в сторону, где исчезли Джерри и девушка. «Пошли. Франческа и Рокко должны вернуться через несколько часов, и потом ты с ней встретишься. А сейчас мне нужно отвезти тебя в твою комнату». Оглядываюсь. Вижу все еще широко распахнутую дверь и блестящий черный фургон перед домом. Хмурюсь. Мне казалось, что он должен был быть помят, ведь они врезались в меня и столкнулись с дороги. Но он совершенно целый, без единой царапины. Должно быть, они сменили машину после того, как привезли меня к доктору Гаррисону. И эта догадка заставляет мой желудок вскипеть. Мне хватает понимания, что Зейд легко мог бы отыскать их побитой машине. Но потом, от мысли, что Зейд придет, на моем лице появляется улыбка. Он более чем способен найти меня, независимо от того, перевозят ли меня на грёбаном Феррари или на Фольксвагене 80-го года, который при каждом нажатии на газ испускает клубы дыма. Он обязательно найдет меня. Воспоминания резко обрывают мои фантазии. Ужас берет надо мной верх, моя улыбка гаснет. «Просто тащи ее в машину, Рио. Макс и так будет в бешенстве, что мы испоганили его фургон». Глаза распахиваются. Я разворачиваюсь к Рио и вижу, что он смотрит на меня темными глазами, напряженный и готовый броситься на меня. Мой взгляд скользит вниз. Я замечаю пистолет в его руке. Наверное, он решил, что я собираюсь бежать. Не могу сказать, что не думала об этом. Но я же не настолько глупа, чтобы решить, будто успею преодолеть эти несколько метров быстрее, чем меня догонит кто-нибудь из них. Или одна из их пуль. Я ранена и едва стою. Кроме того, понятия не имею, где ключи. Бежать сейчас было бы неразумно. И если бы Зейд был здесь, то он бы точно сказал мне дожидаться подходящего момента. Не совершать глупостей. Я не могу позволить панике и отчаянию управлять моими действиями. Нет, если я хочу выбраться отсюда живой. Облизнув губы, я делаю шаг вперед, демонстрируя, что бежать не собираюсь. «Тебя послал Макс?» «Значит, слышала?» Он расслабляется и не обращает внимания на мои вопросы. Дергает головой в сторону кухни, давая знак следовать за ним. И от этого мне хочется плакать. Откашлявшись, я выдавливаю. «Конечно, он!» Следую за Рио, и по мере того, как пробираюсь все дальше в чрево этого зверя, мое желание зарыдать усиливается. На моей талии будто завязан шнур тарзанки, который тянет меня назад, к выходу, и чем дальше я от него отхожу, тем сильнее становится натяжение. Он бросает взгляд через плечо. «Понятия не имею, чем ты так разозлила этого типа, куколка, но у него явно к тебе счеты. Твои фото по всему Даркнету, а за твою голову назначена нехилая сумма. Макс нанял Рика, чтобы доставить тебя сюда, а поскольку он полный идиот, то попросил помочь с этим делом меня. Если бы он не знал, где ты живешь, то у нас не было бы преимущества, и тогда нам, возможно, пришлось бы иметь дело с конкурентами за твою голову». Во рту у меня пересыхает. «За меня назначена награда? Чего ради?» Думаю, я не должна удивляться, потому что... Ну, какого хрена еще я должна была оказаться здесь? Эта новая информация настолько отвлекает меня, что окружающее пространство я замечаю только смутно. Мой взгляд цепляется за всякие незначительные детали, вроде покосившихся шкафов, урчащего желтого холодильника, бесконечного коричневого дерева и уродливых обоев. Рио ведет меня к крутым деревянным ступеням, которые скрипят под нашим весом. «Рик работает на сообщество». Конвоир оглядывается на меня через плечо, и его бровь поднимается вверх. Кажется, он удивлен, что я вообще знаю о них. «Нет, он друг брата Франчески, Рокко. На сообщество работает она, а Рокко с друзьями только пожинают плоды». «А ты работаешь на них?» «Да, хотя сейчас я под Франческой». Облизываю пересохшие губы, а затем спрашиваю. «Кто же назначил цену за мою голову?» «Да не важно кто, важно почему. А теперь двигай, мне нужно отлить, если ты не поторопишься, то я расстегну молнию и нарисую картину прямо на твоем миленьком личике». Его отвратительная угроза делает свое дело и выводит меня из оцепенения. Бросив на него неприязненный взгляд, я ускоряю шаг, несмотря на боль в теле. Разговор в любом случае лучше закончить. Мне нужно сосредоточиться на каждой детали в этом доме, начиная с тишины, царящей здесь. Пока он ведет меня по длинному коридору с несколькими дверями по обе стороны, я понимаю, что тихо здесь не потому, что здание заброшено, а потому, что кто-то по ту сторону задерживает дыхание, молясь, чтобы идущие по коридору прошли мимо. Я нервно сглатываю. Мои глаза бегают по сторонам, пытаясь различить хоть какие-нибудь приметные детали. Но ужас, сковывающий сердце, все делает расплывчатым. Как, черт возьми, я должна сохранять спокойствие и вести себя благоразумно? Как выбраться отсюда, если в моей голове раздаются миллионы тревожных сигналов, оповещающих, что выхода нет? «Выход всегда есть, мышонок. Ты просто должна его отыскать». 14 июня 2008 года. Сегодня проводится выбраковка. Франческа не просто готовит нас к тому, чтобы мы стали чертовыми сексуальными рабынями, послушными маленькими шлюшками для насильников. Она готовила нас и к сегодняшнему дню, когда на нас будут охотиться, словно на пташек, выпархивающих из клеток прочь, чтобы оказаться подстреленными. Бум! Примерно вот так. А знаете, что самое крутое? Нас за это накажут. Вся эта чертова клоунада проводится ради порки. Будь хорошей девочкой. Открой ротик пошире, детка. Раздвинь ножки. Покажи, насколько ты гибкая. Сможешь достать пальцами ног до головы? Грёбаные психопаты. Все они. Надеюсь, они облажаются и случайно застрелят меня во время своей охоты. Я буду только рада. Молли.